пожениться, он себя как лапица увело к цвета, а с тобой ты ее сам делит я все, что имам и знам. Все смо могли, все пробали, все имали, после нас нечи постояти, а постои. Кроз живот ми пуше бура, на месту, где си стояла, мой свет с тобой е твърчава, а без тебя. По суза се откидам, а око их скрива, као спужвам, по особи го мали сечам.